Может, это не так и плохо? Ведь тогда люди сами будут уезжать, хоть кто-то спасется. Почему этого нельзя делать? Но ведь это не его тайна. Ее разглашение может расстроить осуществление большого плана. Это служило каким-то оправданием. Анадыре и в голову не приходило, что он следует древнему закону хранить верность долгу, даже принося в жертву близких. Вертолет снижался в восточной части аэропорта, вдалеке от трассы регулярных рейсов. Анадыра, избегая смотреть брату в лицо, разглядывал землю. Красные, зеленые, серые крыши. Улицу переходит группа младшеклассников в желтых шапочках. Их ведет женщина. Дом. В окнах, выходящих на юг, развешено белоснежное белье, сушится одеяло. Светит солнце. Какая-то женщина пальцем показывает малышу на их вертолет. Вон домохозяйки в фартухах с платками на головах идут за покупками. Заныло сердце. Наверное, он по-настоящему еще не понимает, что такое груз семьи, жизни. Семья брата. Какое место занимает жена и двое детей в его жизни? Жена у брата упрямая, с характером, сейчас начинает полнеть и до исступления занимается косметической гимнастикой. Старший сын — ученик первого класса средней школы, дочь — в четвертом классе начальной школы. Чадолюбивый брат любит ее без ума, только и говорит о ней. Девочка заняла первое место на школьном конкурсе по классу рояля, а на префектуальных соревнованиях второе. Надо купить ей концертный рояль. А вообще он в семье играет роль матери, и все это давит на плечи брата, как железный груз. И таких семей, которые находятся на грани гибели, больше 20 миллионов. Анадыра приподнялся на сиденье, чтобы в последний раз перед посадкой окинуть взглядом простиравшуюся внизу панораму. Тесные ряды маленьких домиков, кооперативных массивов, дешевых доходных домов, кое-где разорванные зелеными пятнами холмов и лесов, тянулись до самого горизонта, переходя в затянутую коричневой завесой дыма Осаку. И в каждой из этих коробок творилась жизнь человеческая, чуть расцвеченная скромными надеждами и удовольствиями. Узы родства, совершенно неприметные в повседневной жизни, обретая вдруг свинцовую тяжесть при малейшем отклонении от нормы, таком как супружеская ссора, болезнь ребенка или смерть близких. И нужно спасти, переместить, переселить более 20 миллионов семей, обремененных тяжестью многотрудной жизни, заставить их бросить дом, за который наконец-то выплатили половину ссуды, пианино, купленное для дочери ценой огромных жертв, все бросить и отправиться в чужие края, в неизвестное завтра. Задумался? Пора выходить. Отстегнув ремень, брат хлопнул Анадыру по плечу. Рановато немножко, но не пообедать ли нам? Как ты насчет рыбки? Кузовка, а? А что, можно кончить пост? Рассеянно спросил Анадыра. А почему нет? Я вчера весь день и сегодня до 12 постился. Похороны фактически уже кончились. Брат легко спрыгнул на землю. Только о жене не говори. В последнее время она вдруг стала проявлять строгость в таких вопросах. Пообедали в районе Фукусинти, в ресторане, где хорошо готовили рыбу и который славился своим саке. Анадыра выпил много, Давно он уже так не пил, но почему-то почти не опьянел. Они вышли на улицу и окунулись в море света, хотя его здесь было чуть меньше обычного, экономили энергию. Ведь приходилось снабжать пострадавший от землетрясения район Токио, да и в самой Осаке станции снизили выработку электроэнергии из-за опускания почвы. Тем не менее, у баров, как всегда, весело звучали звонкие голоса женщин, которые провожали и встречали клиентов. Брат предложил походить по барам, а потом заночевать у него. Но Надера отказался, необходимо было рано утром вылетать в Токио. Номер у Анадеры был заказан в отеле при аэропорте, да и билет на самолет забронирован. «Обойдись уж без меня на завтрашней церемонии», — сказал он брату. «Мне, правда, тяжело уезжать. Опять же, родственники ворчать будут». «Не беспокойся, положись на меня», — успокоил брат, оплачивая счет. «А сюда будешь наведываться? Или опять надолго исчезнешь?» «А...» Неопределенно откликнулся Анадера, думая о бесконечной и странной работе, которая вновь начнется с завтрашнего дня. «Не знаю еще. Я тебе сообщу, что и как».